Эпилог. «И что это вас так тянет в море?» — спрашивают нас практичные люди. Джорджа Меллори спросили как-то, почему ему так хочется влезть на Эверест. Он ответил, потому что он существует. Пусть эти слова будут и нашим ответом. Нам не дают покоя ожидающие изучения океанские толщи. На суше большая часть флоры и фауны — сосредоточена в слое, толщина которого чрезвычайно мала, меньше человеческого роста. Жизненный простор океанов при средней глубине в 12 тысяч футов в 1000 с лишним раз превышает объем наземной биосферы. Я рассказал, как мы начали нырять просто из любопытства, а потом увлеклись физиологией, техникой подводного плавания и постепенно пришли к аквалангу. Теперь нас влекут в глубины еще и проблемы океанографии. Мы стараемся открыть человеку доступ в колоссальную гидросферу, так как предчувствуем близость эры морей. Издревле находились смельчаки, которые пытались проникнуть в подводный мир. Сэр Роберт Дэвис установил, что каждая эпоха рассвета в истории человечества рождала, в частности, проекты дыхательных аппаратов, позволяющих свободно передвигаться под водой. На сирийских барельефах мы видим подводных пловцов с запасом воздуха в мехах. На деле этот способ не годится. Несколько проектов, увы, неприменимых, разработал Леонардо да Винчи. Хитроумные ремесленники времен Елизаветы пытались создать кожаные водолазные костюмы. Они потерпели неудачу, потому что тогда исследование морей не было экономической необходимостью, какой было, скажем, появление паровоза Стефансона или летательного аппарата братьев Райт. Но человек, несомненно, придет в подводный мир. Это просто неизбежно. Население Земли растет так быстро, и наземные ресурсы исчерпаны до такой степени, что нам придется искать средства к существованию в этом великом роге изобилия. Море может поставлять жизненно важное мясо и овощи, а о роли минеральных и химических ресурсов море красноречиво говорит острая политическая и экономическая борьба за нефтяные месторождения на материковой отмели. И ведь нефть есть не только у берегов Техаса или Калифорнии. Наши лучшие образцы автономного снаряжения позволили нам пройти лишь половину пути до нижней границы материковой отмели. Только когда научно-исследовательские центры и промышленность всерьез обратятся к этой проблеме, мы сможем добраться до грани шельфа, которая проходит на 600-футовой глубине. Для этого потребуется гораздо более совершенное снаряжение, чем наш акваланг. Примитивный аппарат недостойны современного уровня науки. Но мы верим, что покорители материковой отмели отпразднуют победу. Конец книги. Январь 1985 года. Звукорежиссер Зинаида Лунина. Читал Георгий Попов.